конкретики бы прибавить, не мог не покритиковать Виктор. Нам нужен предупреждающий об опасности документ, который завтра должен быть официально передан в соответствующую комиссию республиканского парламента известным журналистом Александром Спиридоновым. Этот документ имеется. А конкретику, если она понадобится, предоставим комиссии после веселых приватных бесед с некоторыми фигурантами этого дела. Смирнов, сам того не ощущая, вновь стал действующим милицейским полковником, разрабатывающим серьезную операцию. Беседы эти будут проведены в параллели со спиридоновским визитом в комиссию. Фигуранты, я думаю, после нашего посещения базы сегодня же поспешно вернулись в Москву. «И самого главного трясти будем?» — спросил Казарян. «Если бы он был самым главным. Он всего только главный над этим спецназом». Смирнов поднял глаза на Казаряна, поморгал ими, размышляя. «Нет, Рома, подождем его реакции на наши завтрашние действия». «А если уйдет?» — Казарян был деловит. К нему тоже вернулась сыщицкая молодость. «Некуда ему уйти. Да и не будет он даже пытаться. Не дурак, твердо знает, что жизнь уже прожита. Итак, завтра мы нагло, чем раньше, тем лучше, посещаем дорогих наших друзей. Я трясу Голубева, Виктор Федоров за тобой, а ты, Рома, займешься Бартеневым». «Каким Бартеневым?» — не спросил, ахнул Виктор. «Режиссером твоим, Виктор», — объяснил Казарян. «Дурачком-всадником на белом коне». Ровно в 9 утра, игнорируя вопросы привратницы, Смирнов миновал вестибюль оранжерею, поднялся в лифте на 6-й этаж и позвонил у нужной ему двери. Открыл сам Семен Афанасьевич. Был он в стеганом шелковом халате, и пахло от него яичницей. Недавно проснулся. Завтракал сейчас. «Чем могу быть полезен?» — сказал он строго. «Многим», — приветливо откликнулся Смирнов и представился, будто не ведая, что собеседнику все известно о нем. «Полковник Мура в отставке, Смирнов». Руки он Голубеву, правда, не подал, не желал ручкаться, и тот, ответно представляясь, «Полковник государственной безопасности в отставке, Голубев, слушаю вас». «В дверях», — поинтересовался Смирнов, — «прошу», — вынужденно пригласил Голубев и царственным жестом указал на кресло в холле. Уселись, по-стариковски усаживаясь, надолго. И повторно, «слушаю вас». «Запалил я тебя, Сёма, с двух концов запалил», — ласково сказал Смирнов. Виктор, развалясь, сидел в привычном уже для себя кресле и рассматривал квартирку-бомбоньерку. На Диму он не глядел. Неинтересно ему было на него глядеть. Дима, устроившись напротив, был тих и потерян. Ничего хорошего он не ждал от Виктора и от жизни. Виктор, наконец, остановил блуждающий свой взор, на фотографии остановил. «Зря ты эту фотографию в открытую на стену повесил», — сказал он Диме. «Это почему же? Мужичок-то, который лошадку под усы держит, исчез бесследно. А я здесь при чем? Я как раз и хочу узнать в подробностях, при чем здесь ты?» Казарян вошел в битком набитую халуями режиссерскую комнату съемочной группы, и патриарху все позволено, невежливо распорядился. «А ну все отсюда, мне с вашим режиссером один на один поговорить надо». Халуи разом посмотрели на своего режиссера, как, мол, быть, но режиссер на них не обращал внимания. Он улыбался Казаряну.